СМИ России, Китая, Ливана, Турции и Японии 28 и 29 мая передавали предупреждение Генштаба Корейской Народной Армии. Никогда недопустимые безрассудные военные вылазки южнокорейской военщины.